Сиань, декабрь 1936 года. 27 ноября 1934 года Чан Кайши заявил в интервью: «Конечно, в Китае есть те, кто склоняется к всеобщей войне против Японии. Но те, кто хорошо знаком с положением на международной арене и в Восточной Азии, не могут быть настолько легкомысленны, чтобы желать возникновения международного кризиса, который может привести к войне». Чан называл Китай и Японию братскими странами, в основе отношений между ними, как утверждалось, должны были лежать принципы морали и справедливости. Солдаты императорской армии втаптывали в пески Маньчжурии провозглашенные Чан Кайши высокие моральные принципы, а генералиссимус с упорством призывал японцев изменить отношение к его стране. В начале 1935 года в интервью японскому корреспонденту Чан долго повествует о необходимости японцам и китайцам соединить свои руки в дружеском рукопожатии, забыть все распри. Ведь от этого зависит благополучие Восточной Азии. Такова была открытая дипломатия. Окружавшие Чан Кайши политические деятели не могли не считаться с ростом антияпонских настроений. Взрыв националистических страстей толкал Чан Кайшискую гвардию на борьбу с Японией. Японский империализм, подчеркивалось в программе синерубашечников, извечный враг китайского народа, и мы полностью отрицаем возможность компромиссного мира. Программа не признавала альтернативы. Либо Гоминдан уничтожит японский империализм, либо Япония уничтожит Китай. В то время как Чан Кайши говорил о необходимости установления братских отношений между Китаем и Японией, смельчаки из отрядов синерубашечников организовали убийство высших представителей японской и маньчжурской бюрократии, китайских коллаборационистов. Политика умиротворения японского агрессора раздражала синерубашечников. Усилились голоса в пользу установления единоличной диктатуры Чан Кайши. Последний, понимая, что судьба Гоминдана, его личная судьба, зависит во многом от умения в нужный момент найти соответствующий компромисс между различными группировками в партии, старался все же оправдывать политику умиротворения агрессии. «Китаю необходимо идти на уступки», объяснял он свою позицию слушателям офицерской школы в Лушане в июле 1934 года. «Поскольку он не подготовлен к войне ни в экономическом, ни в политическом и социальном смысле. Война привела бы к тому, что за три дня Япония овладела бы важнейшими стратегическими пунктами Китая». Один из основных выводов генералиссимуса: главный враг для Японии не Китай, а Советский Союз. Весной 1934 года соратник Чан Кайши Джан Сюэлян возвращается из Европы. Казалось, совсем недавно, всего год назад, он прощался с гоминдановским лидером в довольно сложной обстановке. Дунбейская армия Джан Сюэляна доставляла немало беспокойства императорской армии в восточной части провинции Жэхэ и западной части провинции Чахар. Чан Кайши получил ультимативное по своему содержанию послание японцев с предложением отвести войска Джан Сюэляна южнее Великой Китайской стены. Послание подкреплялось военной силой. Передовые отряды японской армии продвигались к Великой Китайской стене. Чан Кайши отдал приказ Джану отойти. Молодой маршал переместился со своими войсками, 150 тысяч человек, в провинцию Шэньси. Это было вынужденное отступление. Чан Кайши не мог не знать, что армия его маньчжурского союзника плохо вооружена, нуждается в боеприпасах. Но все просьбы Джана Сюэляна по этому поводу Чан Кайши оставлял без ответа. После того, как японцы овладели провинцией Жэхэ, Джан Сюэлян предпочел уйти в отставку, а остатки армии, численность ее уменьшилась наполовину, передать под контроль Чан Кайши. Среди высшего состава его армии вспыхнуло недовольство. Вина за отставку молодого маршала возлагалась на Чан Кайши. Но была и еще одна причина. Многие, конечно, не ведали о тайной привычке Джан Суэляна. Курение опиума привело его в шанхайский госпиталь. Вылечившись от тяжкого недуга, Джан отправился в Европу на год. И вот он по зову Чан Кайши возвращается в Китай и предстает перед соотечественниками будто бы совсем иным человеком. Танцует, играет в гольф. Чан Кайши назначил Джан Суэляна заместителем командующего силами по подавлению бандитов в провинции Хэнань, Хэбэй и Аньхой. Молодой маршал принимает участие в нескольких антикоммунистических кампаниях. Главная ставка Дунбэйской армии, 20 дивизий, 150-160 тысяч человек, была учреждена в Сиане. В сентябре 1934 года там начал действовать северо-западный главный штаб подавления бандитов, глава Чан Кайши, его заместитель Джан Суэлян. В условиях роста патриотических, антияпонских настроений Чан Кайши с его политикой умиротворения не стал и не мог стать для Джана той опорой, благодаря которой он вернул бы утраченные в Маньчжурии позиции. Джан только за 4 месяца теряет почти 3 дивизии, терпит одну за другой неудачи на фронте. Не было более смысла рассчитывать на Чан Кайши. Тот окунулся в политическую борьбу. Джан Суэлян не мог простить японским интервентам смерть своего отца. До него доходили вести о зверствах захватчиков на оккупированной территории, о мужественной борьбе партизан, среди которых заметную роль играла КПК. В народе с болью воспринимались соглашения, заключенные между Китаем и Японией в 1935 году. Китайские войска должны были быть выведены из провинции Хэбэй и Чахар. Антияпонски настроенные гоминдановские чиновники лишались своих постов, закрывались местные комитеты гоминдана, запрещалась антияпонская пропаганда. Японцы пошли дальше. Они стали требовать автономии Северного Китая. Оккупанты с глубоким пренебрежением относились к законам и обычаям страны. И в этом им нередко помогали люди из окружения Чан Кайши. Ближайший соратник Чан Кайши Джен И, пребывая на посту губернатора провинции Фунцзянь с 1934 по 1942 годы, закрывал глаза на нелегальную торговлю между Китаем и Японией даже после новой японской агрессии в 1937 году. Выявилась общность интересов могущественных сил в Шанхае и Японии. Эти силы пользовались покровительством японского императорского флота, патрулировавшего китайское побережье от Шанхая до Гонконга и Гуанчжоу. Японское вторжение выглядело лишь как инцидент для подпольного бизнеса. Демилитаризованная зона в провинции Хэбэй служила базой крупномасштабных контрабандных операций. В 1935 году через эту зону из Китая уплывало серебро, золото. Японцы лишили китайскую таможенную службу возможности использовать свои суда для операций у берегов провинции Хэбэй. Контрабанда через Тяньцзинь приобрела гигантские размеры. Особенно бросалась в глаза активность на черном рынке японских мастеров подпольного бизнеса. Именно они переправляли опиум и другие наркотики из восточного Хэбэя в северный Китай. Среди контрабандных товаров были искусственный шелк, сахар, сигареты и другие японские товары. На протесты китайского правительства по этому поводу японская страна отвечала молчанием. Гоминдановский министр иностранных дел Джан Цюнь в речи перед аппаратом МИД заявил: систематические нападения на китайские таможни контрабандистов, поощряемых японскими вооруженными силами, не содействуют улучшению отношений между Японией и Китаем. Джан Сюэлян и его советники все чаще сомневаются, нужно ли вести братоубийственную войну против КПК. Коммунисты, подчеркивали ближайшие соратники Джана, прежде всего китайцы. Знакомство с японской пропагандой тоже толкало на путь пересмотра отношений с КПК. Сейчас целью наступления армии японской отмечалось в передовой Харбин-Симбун от 22 октября 1935 года, является не Чита и Урга, а Чэнду. Главная цель — подавление китайской Красной армии. Затем удар направляется на Джан Суэляна и на армию Чан Кайши. Джан прислушивался к советам, но продолжал пока подчиняться приказам Чан Кайши. Линия Джан Суэляна к концу 1935 года в целом как бы вписывалась в усилия Чан Кайши, решившего прощупать возможность активизации связей с Советским Союзом. Чан дает поручение Чен Ли Фу связаться с советским постпредством. Кун Сян Си подготовил встречу генералиссимуса с полпредом СССР Богомоловым. 18 октября встреча состоялась. Чан Кайши хотел добиться заключения секретного китайско-советского соглашения, но не было гарантий, что за инициативой гоминдановцев последуют реальные шаги и что обещания объединиться с КПК в антияпонском фронте найдут свое реальное воплощение. Советская сторона, прими она предложение Чан Кайши, была бы втянута в войну с Японией. СССР не мог тогда пойти на это. Пятый съезд Гоминдана, ноябрь 1935 года, несмотря на неудачи Чан Кайши в переговорах с Советским Союзом, прошел под знаком критики японофильской платформы председателя гоминдановского правительства Ван Циньвэя. Вскоре Ван Циньвэй был вынужден уйти с поста председателя и выехал за границу. Джан Сюэлян присутствует на съезде. Он ожидает, что Гоминдан учтет рост антияпонских настроений и примет, наконец, решение об организации отпора агрессору. Среди командного состава армии Джан Суэляна и Ян Хучена все громче раздавались голоса недовольных политикой правительства. Джан Суэлян начинал осознавать необходимость пересмотра своей позиции. Ведь его армия ведет братоубийственную борьбу с Красной армией, обе страны несут тяжелые потери, а Чан Кайши на съезде отделывается общими фразами, призывами к поиску гармоничных отношений с оккупантами. Джан Суэлян задает вопрос: если такая дорогая цена заплачена за борьбу с бандитами, то что останется для борьбы с Японией? Чан Кайши, ставший председателем гоминдановского правительства, не мог помочь Джану найти приемлемый ответ. Он был получен от КПК. Прекратить междоусобные распри, объединить усилия в борьбе против общего врага, милитаристской Японии. Такого рода сигналы поступали в Дунбейскую армию по разным каналам. Во время работы съезда Джан Суэлян выезжает в Шанхай, где в обстановке строжайшей тайны ведет переговоры с известным своей антияпонской деятельностью политическим деятелем Ду Джуньюанем. Ду Джуньюань познакомил Джана с обращением КПК от 1 августа 1935 года, где была изложена антияпонская программа и содержался призыв к созданию единого фронта. Тогда же Ду подбросил гостю идею создания антияпонского Северо-Западного союза с включением в него КПК. Джан Суэлян встретился и с другими антияпонскими деятелями, и в начале 1936 года начались активные контакты между КПК и Дунбейской армией. Чан Кайши следил за тем, как Красная армия готовилась к наступлению на японцев, и в это время вводил свои войска в Сычуань, Шэньси и Гуанси. К 1935 году контроль Нанкина был установлен над провинциями Сычуань, Гуанси, Гуанчжоу, Цзянси. Цель была ясна. Не только окружить Красную армию, но и контролировать армии Джан Сюэляна и Янь Хучена, где росли антияпонские и античанкайшистские настроения. Чан, наряду с этим, решил предпринять и дипломатические акции. Он встретился с Джан Суэляном и Ян Хученом и постарался убедить их в том, что необходимо с армией Ян Сишаня навалиться совместно на Красную армию и советский район в Шанси. Чан не получил согласия. Джан Суэлян сохранил видимость нейтралитета. Разве можно ему, имея всего лишь 10 000 солдат в Шэньси, предпринимать серьезные операции против Красной Армии. Он даже обещал главе правительства не идти на соглашение с КПК. Чан Кайши, вдохновленный мартовскими победами над Красной Армией, торопил соратников покончить раз и навсегда с главным противником. События, однако, развивались вопреки воле генералиссимуса. Чан предпринял, казалось бы, все меры, чтобы вынудить Джан Суэляна обратить оружие своей армии против КПК. Последовали аресты видных деятелей движения за спасение нации в Шанхае. Было закрыто 14 печатных изданий, выступавших за сопротивление. Он направил в составе специальной команды 1500 синерубашечников в расположение армии Джана. В условиях подъема антияпонского движения и прежде всего в армиях Джан Суэляна, Ян Сишаня, Фэн Юйсяна, это был вызов патриотическим силам. Обстановка накалялась. 9 апреля Чжоу Энлай и другие представители КПК встретились с Джан Суэляном в Яняне. Известно было, что многие влиятельные представители КПК ставили на одну доску Чан Кайши и японского агрессора. Джан Суэлян, напротив, отметил имеющийся у гоминдановского лидера антияпонский потенциал. Возникла идея склонить Чан Кайши к действиям в рамках единого фронта. Устанавливались тесные связи между Красной и Дунбейской армиями. В Сиань в качестве специального представителя Красной армии выехал Е Дзяньин. Коммунисты получили возможность проводить политическую работу в армии Джан Суэляна. Молодой маршал стал передавать часть оружия и боеприпасов, получаемых от Чан Кайши, Красной армии. Командование Красной армии в целях маскировки от вездесущих ищеек Чан Кайши организовала для Джан Суэляна победы над противником. В связи с этим отдельные районы довольно часто переходили из рук в руки, а Джан Суэлян докладывал Чан Кайши о своих победах в сражениях с Красной армией. Но разведывательные органы Гоминдана узнали о соглашении Джан Суэляна с КПК. Информация о предательстве молодого маршала так или иначе достигала ушей Чан Кайши, и он понял. Об этом писал Чан позднее, что если не принять серьезных мер, то ситуация может привести к мятежу. Тайные агенты Чан Кайши в Сиане делали свое дело. Они инспирировали саботаж, вели подрывную работу в армии. В мае 36 года в их руки попали материалы эпизодически выходящего в Дунбейской армии журнала «Дорога к выживанию», где была отражена позиция КПК. Этого для Чан Кайши было достаточно, чтобы уличить сианских генералов в антиправительственных действиях. В конце августа Чан Кайши посылает телеграмму в гоминдановские провинциальные штабы с приказом арестовывать коммунистов, действующих в Дунбейской армии. Этим он предупреждает непокорных генералов, расплата неминуема. 27 октября 1936 года Чан Кайши вылетел в Сиань. Сведения о достигнутом соглашении между Джан Суэляном, Янь Хученом и КПК взволновали генералиссимуса. Как мог Джан протянуть руку КПК и действовать вопреки его рекомендациям? Необходимо было разобраться на месте. Чан Кайши воспринял как личное оскорбление холодный прием, оказанный ему в Сиане. Ни государственного флага, ни почетного караула, ни торжественной встречи. Повсюду Чана сопровождали демонстранты, требовавшие прекращения гражданской войны и организации сопротивления агрессору. Пришлось сразу же изложить свою позицию. Коммунисты — наши главнейшие враги, — заявил генералиссимус в своей речи перед местными курсантами, — а Япония далеко от нас. Слушатели в центре подготовки военных кадров немало подивились, как им показалось, абсурдным речам. Их воспитывали в духе ненависти к захватчикам, и они не видели иного пути для спасения страны, кроме объединения всех сил в борьбе с агрессором. Поэтому у некоторых стоявших перед оратором военнослужащих возникал вопрос, почему все же не отстранили этого лидера? И Чан Кайши, как бы угадывая тайные мысли, дал обещание прислать войска для наказания всех нелояльных военных. После короткого пребывания в Сиане Чан Кайши совершает поездку по другим районам провинции Шэньси, и 4 декабря он снова возвращается в Сиань. Чан Кайши представляется, что стоит предпринять еще одно усилие, и КПК будет ликвидировано. Джан Суэлян и Янь Хучен не поддались, однако, нажиму гоминдановского лидера. Они пришли к обоюдному соглашению. Никогда не вступать в гражданскую войну. Никогда не покидать Северо-Восток. Мятежные генералы принимают решение применить силу, если уговоры Чан Кайши окажутся бесполезными. 7 декабря Джан Суэлян навестил гостя. Японские интервенты усиливают свой натиск. Делился своими тревогами Джан Суэлян. После того, как они захватят Северо-Восток, Северный Китай окажется в их руках. Судьба нации на волоске. Невозможно спасти Китай, не организовав сопротивление японцам. Невозможно сражаться с японцами, не остановив гражданскую войну, не объединив нацию. Джан Суэлян говорил возбужденно и даже прослезился. Для Чан Кайши не существовало, когда дело касалось КПК, каких-либо сомнений. Генералиссимус навалился на стол. «Даже если вы направите на меня оружие, — прошипел он, — я никогда не изменю своих планов подавления коммунистов». Янь Хучен, пришедший на помощь Джан Суэляну, также потерпел фиаско. Так получилось, что в тот же день японские десантники, высаженные в порту Циндао, захватили местный комитет Гоминдана. Отдельные гоминдановские подразделения вступили в жестокую схватку с оккупантами. Трудящиеся в Шанхае, Циндао, Цзинане, Тяньцзине встретили новую военно-политическую акцию агрессора волной забастовок на японских предприятиях и демонстрациями протеста. 8 декабря Джан Суэлян и Янь Хучен встретились с Чан Кайши. Как бы то ни было, в настоящее время необходимо подавлять деятельность коммунистов. «Если кто-либо посмеет выступить против этого приказа, — заявил им Чан, — ЦИК Гоминдана не может не принять в ответ надлежащих мер». Джан и Янь в это время думали о другом. Как повлиять на Чан Кайши и склонить его к действиям в рамках Единого фронта? Среди офицеров армии Джан Суэляна, товарищество по сопротивлению Японии, или, как еще именовали эту организацию, группа молодых офицеров, вызревали дерзкие планы насильственных мер против Чан Кайши. Джан, однако, охлаждал самые горячие головы. Он убеждал своих соратников, если не удастся уговорить генералиссимуса занять патриотическую позицию, то следует подчиниться ему. В случае же развязывания новой гражданской войны, предупреждал Джан, все они будут преступниками на многие тысячи лет. 9 декабря Ассоциация за национальное спасение провела митинги и демонстрации. 15 тысяч сианских студентов, возглавляемых подпольной организацией КПК, вышли на патриотическую демонстрацию. Демонстранты обратились к Джан Суэляну и Янь Хучену с петицией, где содержалось требование прекратить, наконец, внутренние распри и объединиться для борьбы с Японией. Агенты Чан Кайши пытались спровоцировать беспорядки, стреляли в демонстрантов, появились раненые. Стрельба лишь подтолкнула студентов к более решительным действиям, и они двинулись к резиденции гоминдановского лидера. Чан Кайши, узнав об этом, позвонил Джан Суэляну и приказал расстреливать на месте любых нарушителей закона. Это был вызов. Молодой маршал спокойно воспринял гневную вспышку Чан Кайши. Он не мог равнодушно воспринимать лозунг «Китайцы не должны воевать с китайцами», который несли студенты, и глаза его увлажнились. Джан Суэлян обратился к собравшимся с взволнованными словами. «Пусть патриоты верят ему, он разделяет их чувства. Чан Кайши обвинил Джана в безволии. Только оружие может утихомирить невежественных студентов. 10 декабря генералы вновь навестили Чан Кайши. На этот раз Джан Суэлян проявил большую жесткость. Если Чан Кайши, заявил он, не будет внимать увещеваниям, а действовать своевольно и опрометчиво, то он станет известным предателем нации, подобно Юань Шикаю, и должен быть осужден народом. Генералы, убедившись в бесполезности уговоров, решили обратиться к силе. Джан отдал приказ своему батальону охраны и 105-му подразделению подготовиться к аресту Чан Кайши. 17-я армия получила приказ арестовать находящихся в районе ее действия представителей гоминдановского командования, жандармов, полицию и блокировать аэропорт. Было раннее утро, 12 декабря. Чан Кайши вскочил с постели, едва послышались звуки приближающейся стрельбы. Бросился в нижнем белье к задней двери, она оказалась блокированной. Что же все-таки произошло? Если восстание, то силы слишком неравны. В распоряжении Чан Кайши всего лишь несколько десятков охранников и солдат. Стрельба, между тем, не затихала. Чан понял, это мятеж. Заговорщики осмелились поднять руку на вождя нации. Они приближались к резиденции. Охранники просили генералиссимуса как можно скорее, пока есть возможность скрыться. Стрельба стихла к 9 утра. Осаждавшие резиденцию бросились на поиски Чан Кайши. Спальня оказалась пустой. Седан стоял в гараже. Значит, его владелец находился не так уж далеко. Ранним утром 12 декабря Джан Суэлян, узнав об исчезновении Чан Кайши, объявил своим офицерам: «Если смогу найти генералиссимуса, я сделаю все от меня зависящее, чтобы заставить его вступить в сражение с японцами». Он хотел продолжить свои контакты с Чан Кайши как с лидером, но только после изменения его позиции в отношении японцев. Вскоре Чана нашли. «Я генералиссимус», — заявил он, — «сохраняйте ко мне уважение. Если вы считаете меня пленным, то убейте, но не относитесь ко мне с пренебрежением». «Мы не будем убивать вас», — ответили ему. «Мы лишь просим вас повести нашу страну против Японии». Инцидент привел к жертвам. Более 40 охранников было убито и ранено, 17 высших военных и правительственных чинов оказались под арестом. В 10 часов утра Чан Кайши посадили в машину и привезли в штаб к Ян Хучену. На обращение генералиссимус Чан Кайши сразу же отреагировал. «Если вы так обращаетесь ко мне, то признаете во мне вышестоящего офицера. Если это так, то вы немедленно доставите меня в Лоян. В ином случае вы заговорщики и можете меня убить». Джан Суэлян и Ян Хучень пригласили Чан Кайши к столу и ознакомились с документом, который должен был, как предполагалось, открыть путь к единому фронту. Документ содержал 8 пунктов. Реорганизация нанкинского правительства и принятие в него всех партий и клик с целью разделить ответственность по спасению нации. Прекращение гражданской войны. Немедленное освобождение лидеров патриотического движения в Шанхае. Освобождение всех политических лидеров. Предоставление гарантий свободы для народных собраний. Обеспечение гарантий прав народа на организацию патриотических движений. Искреннее осуществление воли доктора Сунь Яцена. Немедленный созыв конференции национального спасения. Эти же требования были изложены в обращении к нации Джан Суэляна и Янь Хучена, опубликованном в сианских газетах 12 декабря 1936 года. Чан Кайши достаточно было прочитать первые требования, чтобы заклеймить Джан Суэляна и Янь Хучена изменниками. Пришлось ему остаться на положении пленника. Джан и Янь решили готовить политические условия для успешного завершения переговоров. Они отправили телеграмму в ЦК КПК с предложением прислать в Сиань делегацию для обсуждения планов сопротивления японцам. 12 декабря в Буани, где находилась резиденция КПК и правительство Советского района, на митинге выступили Мао Цзэдун, Чжу Дэ, Чжоу Эньлай. Говорилось о Чан Кайши как о предателе интересов китайского народа. Раздавались настойчивые голоса с требованием суда над Чан Кайши, который привел бы к осложнению и без того тяжелого положения на фронтах сопротивления японскому агрессору. На совещании Политбюро ЦК КПК было принято в целом реалистическое, свободное от излишних эмоций решение, где содержался тезис о необходимости ради сплочения нации мирного разрешения конфликта. В письме Мао Цзэдуна и других лидеров КПК нанкинскому правительству от 15 декабря все же содержалось, помимо иных предложений, требование лишить власти Чан Кайши и предать его суду. 14 декабря в Сиане был создан чрезвычайный комитет объединенной антияпонской армии. Комитет возглавил Чан Суэлян. От КПК в работе комитета должен был принять участие ее представитель. В Нанкине сианские события были восприняты по-разному. Многие среди высокопоставленных правительственных чинов потирали руки. Будущее Китая не может, как полагали они, ставиться в зависимость от Чан Кайши. Хэ Инцин требовал предпринять необходимые боевые акции по умиротворению мятежных генералов, мечтая заодно устранить чужими руками и Чан Кайши. В этом он надеялся на поддержку Токио. Японцы, а к ним примыкали немцы и итальянцы, подумывали о создании в сотрудничестве с Хэ Инцином прояпонского марионеточного правительства во главе с Ван Цзиньвэем. Претенденты на власть в Нанкине, казалось, не обращали никакого внимания на Мэйлин. Стоит ли считаться со слабой женщиной, которая озабочена прежде всего плачевным положением своего супруга? Но слабая Мэйлин заставила слушать себя, поскольку она говорила от имени могущественных семей Китая. Мадам разгадала план Хэ Инцина. Жертвой бомбардировки Сиани может быть ее муж. И она сделала все, чтобы этот план не осуществился. Хэ Инцин энергично занялся концентрацией военных сил с явным намерением нанести удар по мятежным генералам. В Советском Союзе внимательно следили за тем, что происходит в Китае. Центральные и местные газеты сообщали читателю новости о событиях в этой стране. Но была в СССР одна газета, судьба редактора которой непосредственно зависела от исхода сианских событий. Речь идет о газете «Уралмашзавода» за тяжелое машиностроение. На ее страницах подробно освещались, со ссылками на информацию из Японии, события в Сиане. 15 декабря. В Нанкине введено чрезвычайное военное положение, ибо командование нанкинским гарнизоном полагает, что некоторые круги в столице связаны с восставшими. Нанкинское правительство запретило публикации о восстании как в Китае, так и за границей. 16 декабря восставшие перебили охрану Чан Кайши, состоявшую из 50 человек. Назначенный временно председателем Нанкинского военного совета генерал Фэн Юйсян послал телеграмму Чан Суэляну, в которой предложил себя на роль пленника вместо Чан Кайши. Чан взял на себя полную ответственность за безопасность генералиссимуса. Обязанности редактора газеты исполнял Николай Владимирович Елизаров. Его настоящее имя — Дзян Дзинго. Да, это был сын Чан Кайши. Пока Чан Кайши находился в Сиане, Лю Сянь попытался прибрать к рукам правительственные учреждения и вооруженные силы в Чэнду, включая военную академию, подразделение военной полиции и даже местное отделение Гоминдана. Согласно свидетельству американского дипломата, Лю вначале советовал Чан Суэляну не церемониться с пленником и избавиться от него. Сычуанский милитарист выступил в поддержку Чан Кайши лишь 5 дней спустя после похищения лидера Гоминдана. Американцы, как и англичане, уповали на мирное разрешение конфликта. Они симпатизировали сианским генералам, поскольку усиление сопротивления Японии в Китае, нажим на соперника чужими руками, соответствовали их интересам. После начала сианского инцидента английское и американское посольства активизировали контакты с Сун Цзи Вэнем, Сун Мэй Лин и Кун Сянь Си. Посол США Джонсон усмотрел в сианских событиях пользу для Чан Кайши. Американский посол дал развернутую оценку событиям в Сиане. Он был одиноким, холодным, жестоким человеком, у которого не было друзей. Он не способен оказывать кому-либо доверие. Его ненавидели те, кто усматривал наличие у него амбициозных устремлений к диктатуре. Несмотря на это, Чан Кайши получал их поддержку, поскольку они не видели в Китае человека, равноценного ему по способности внушать верноподданнические чувства. Когда Джан Сюэлян захватил Чан Кайши, он декларировал призыв, который должен был быть популярным. Народ, однако, не слушал его. Люди отвернулись от него и назвали Джан Сюэляна предателем. А почему? Да, я думаю, что это произошло потому, что действия Джана, пленившего Чан Кайши, сделали внезапно Чан Кайши символом того, что хочет китайский народ больше всего, конкретно, единство. По заданию ЦК КПК в Сиань прибыл Чжоу Энлай. Он изложил позицию КПК, подчеркнул ее заинтересованность в мирном урегулировании сианского инцидента. Этот интерес КПК стимулировался рекомендациями Коминтерна. Чжоу Энлай вошел в состав чрезвычайного комитета объединенной антияпонской армии во главе с Джан Сюэляном. Чан Кайши опасался участия в переговорах представителей КПК. За последние годы он сделал немало, пытаясь уничтожить коммунистов. И вот перед ним посланник КПК Чжоу Энлай, известный ему еще по школе Вампу, по встречам в 20-х годах. Но Чжоу Энлаю, когда тот появился с предложением о переговорах, было указано сначала на дверь. Все же старые связи действовали в пользу диалога. Чан защищал свою политику как единственно правильную в сложившейся обстановке. Обвинял Джан Сюэляна в том, что тот ставит под угрозу дело объединения Китая. Диалог зашел в тупик. Приятной новостью стало предложение Чжоу Энлая освободить сианского пленника. Представитель КПК упорно излагал Чан Кайши позицию, которую ему не раз повторяли и местные генералы. Без сопротивления Японии Китай не выживет как нация, а национальное спасение невозможно без единства. Были и другие аргументы, толкавшие Чан Кайши на изменение позиции. «Сианская драма», — писала генералиссимусу Сунь Мэйлин, — «стала частью нанкинской драмы. Жена явно намекала на планы Хэ Иньцина, пытавшегося вместе с ударом по мятежным генералам расправиться заодно и со своим соперником. Стоило задуматься. Джан Сюэлян и Янь Хучен не собирались убивать своего пленника, а хотели лишь договориться с ним. Но в то же время в Нанкине среди его соратников зрел против него заговор. Чан Кайши дал согласие на единые действия против Японии, обязался прекратить линию на подавление коммунистов. В середине декабря 1936 года иностранные корреспонденты, инспирируемые главным образом японской дезинформацией, передавали в свои газеты сообщения, будто Чан Кайши убит. Советник Дональд бросился 14 декабря в Сиань. Сун Мэйлин попросила Дональда привести от Чан Кайши письменный приказ, предотвращающий любое нападение на Сиань гоминдановских войск с целью обеспечения безопасности генералиссимуса. Приказ был издан. В нем говорилось о трехдневном перемирии. Через несколько дней Дональд позвонил в Нанкин. «Успокойтесь, генералиссимус жив, в добром здравии, живет в комфортабельном доме и с ним хорошо обходится». Для Мэйлин эти вести стали утешением. Для Хэ Иньцина послужили поводом для вспышки раздражения. Длительные переговоры закончились согласием Чан Кайши написать в присутствии молодого маршала письмо в Нанкин, которое было отправлено через одного из наиболее доверенных советников генералиссимуса. В письме правительству содержалось предложение Джан Суэляна направить представителей в Сиань для переговоров об освобождении Чан Кайши. Министры в Нанкине упрямились. Вскоре они дали согласие Сун Циньвэю на поездку в Сиань в качестве члена семьи. 20 декабря Сун вылетел в Сиань и на следующий день возвратился, поведав журналистам о своих надеждах. Джан Суэлян с удовлетворением воспринял прибытие в Сиань Кун Сяньси и Дональда. Молодой маршал надеялся, что они могут повлиять на пленника и сделать Чан Кайши сговорчивей. Генералиссимус оставался непреклонным. Дональд возвратился в Нанкин, где его с нетерпением ожидала Мэйлин. 22 декабря супруга Чан Кайши, сопровождаемая Дональдом, вылетела в Сиань. Когда самолет пошел на посадку, Мэйлин вытащила из своей сумочки револьвер и передала его Дональду. Она просила старого друга семьи, знавшего Мэй еще с детства, застрелить ее, если сианьские мятежники попытаются схватить посланцев Нанкина. У трапа самолета гостей холодно, но вежливо приветствовал Джан Суэлян. Чан Кайши настолько был поражен, увидев Мэй в клетке льва, что чуть было не закричал. Разговор Мэйлин с Джан Суэляном не дал результата. Маршал упорствовал. Пока Чан Кайши не примет требований, об освобождении не может быть и речи. Участники заговора решили все же с честью завершить сианьскую операцию. Мадам, казалось, использовала все находящиеся в ее распоряжении средства для воздействия на молодого маршала. 25 декабря Чан Кайши поставили в известность об изменении позиции Джана. В то же время Сун Мэйлин просили покинуть Сянь. Могли произойти столкновения в войсках. Мадам ответила: только с супругом. В 2 часа пополудни Сун Цзивэнь сообщил, наконец, Чите долгожданную весть. Они могут покинуть Сянь. Джан Суэлян сопровождал Читу, полагая, что этим докажет свою преданность генералиссимусу. Когда 26 декабря самолет приземлился на Нанкинском аэродроме, Джан Суэлян понял, что ошибся. Его ожидала изоляция. Он был лишен всех своих постов. И прежде всего Чан Кайши посадил Джан Суэляна под домашний арест и заставил его сделать письменное заявление с признанием вины с просьбой о наказании. Высший военный трибунал Гоминдана осудил молодого маршала на 10 лет тюремного заключения за противозаконное использование силы своей банды. Когда все судебные формальности были соблюдены, Чан Кайши показал свое благородство. Обратился к правительству с просьбой о специальной амнистии для Джан Суэляна. Фарс закончился тем, что маршала взял под свой контроль на долгие годы военный совет Гоминдана. Джан Суэлян так и остался под домашним арестом. Его судьба стала наглядным примером для тех, кто хотел бы использовать силу против главы правящей партии. Сианьские события, однако, не стали случайным эпизодом. Предпринятая в Сиане акция не могла не повлиять на позицию враждующих сторон. Усиление давления Японии, патриотический подъем по всей стране способствовали более четкому размежеванию сил в верхушке Гоминдана. Мао Цзэдун заявил 28 декабря: Чан Кайши заплатил за свою свободу тем, что принял сианьские условия. Появившиеся затем в печати сведения говорили лишь о существовании устного обязательства Чан Кайши, в котором, помимо 8 пунктов, содержалось обещание созвать конференцию с участием представителей от всех вооруженных сил, которая должна выработать общую линию борьбы с японскими захватчиками и спасение страны. Чан Кайши дал устное обещание провести в правительстве решение о принятии предложенных ему условий создания единого антияпонского фронта. «Если вы будете бороться с японцами, — сказал Джоу, — мы будем сотрудничать с вами». Пленум ЦИК Гоминдана в феврале 1937 года выразил согласие прекратить гражданскую войну и продолжить переговоры по предложениям ЦК КПК относительно условий создания Единого фронта. Провозглашение Единого фронта не означало какого-либо серьезного успеха на пути создания под знаменем Гоминдана единого национального государства. Стоящие за диктатором силы были весьма раздроблены. Ни одна группировка не могла подняться выше фракционных интересов, даже борьба с Японией не представлялась общественно-государственной задачей. Упрочение авторитарной власти Чан Кайши не означало всеобщего контроля централизованных органов управления. Внедряемые сверху движения за спасение нации, движения за новую жизнь не могли компенсировать отсутствие объективных, цементирующих общество факторов жизни общества.